Тут присоединяют к ним и своих неудавшихся беглецов Брюхина и Мутьянова. Как виновных, как режимных, их выводят на известковый завод. Негашенную известь они разгружают с машин на ветру, и известь гасится у них в глазах, во рту, в дыхательном горле. При разгрузке печей их голые потные тела осыпаются пылью гашеной извести. Ежедневная эта отрава, измысленное им в исправление, только вынуждает их поспешить с побегом. План напрашивается сам. Известь привозят на автомашинах. На автомашине и вырваться. Рвать зону, она еще проволочная здесь. Брать машину, пополней заправленную бензином. Классный шофер среди беглецов — Коля Жданок, напарник Тенно по неудавшемуся побегу от пилорезки. Договорено, он и поведет машину. Договорено. Но Воробьев слишком решителен, он слишком действие, чтобы довериться чьей-то чужой руке. И когда машину прихватывают, шоферу в кабину с двух сторон влезают беглецы с ножами, и бледному шоферу остается сидеть посредине и невольно участвовать в побеге, место водителя занимает Воробьев. Считанные минуты. Надо всем прыгать в кузов и вырываться. Тенну просит: «Иван, уступи». Но не может Иван Воробьев уступить. Не веря его умению, Тенно и Жданок остаются. Беглецов теперь только трое — Воробьев, Солопаев и Мартиросов. Вдруг, откуда ни возьмись, подбегает Редькин, этот математик, интеллигент, чудак. Он совсем не беглец, он в режимку попал за что-то другое. Но сейчас он был близко, заметил, понял — и в руке с куском почему-то мыла, не хлеба, вскакивает в кузов. На свободу, и я с вами. Как в автобус, вскакивая, на разгуляй идет. Разворачиваясь малым ходом, машина пошла так, чтобы первые нити проволоки прорвать бампером. Постепенно следующие придутся на мотор, на кабину. В предзоннике она проходит между столбами, но в главной линии зоны приходится валить столбы, потому что они расставлены в шахматном порядке. И машина на первой скорости валит столб. Конвой на вышках оторопел. За несколько дней перед тем был случай на другом объекте, что пьяный шофер сломал столб в запретке. Может, пьян и этот? Конвоиры думают так 15 секунд, но за это время повален столб, машина взяла вторую скорость и, не проколов баллонов, вышла по колючке. Теперь стрелять. А стрелять некуда. Предохраняя конвоиров от казахстанских ветров, их вышки забраны досками с наружных сторон. Они стрелять могут только в зону и вдоль. Машина уже невидима им и погнала по степи, поднимая пыль. Вышки бессильно стреляют в воздух. Дороги все свободны, степь ровная. Через 5 минут машина Воробьева была бы на горизонте, но абсолютно случайно. Тут же едет воронок конвойного дивизиона на автобазу для ремонта. Он быстро сажает охрану и гонится за Воробьевым. И побег окончен. Через 20 минут. Избитые беглецы, и с ними математик Редькин, ощущая всем раскровавленным ртом эту теплую солоноватую влагу свободы, идут, шатаясь, в лагерную тюрьму. В ноябре 1951-го Иван Воробьев еще раз бежит с рабочего объекта на самосвале. 6 человек. Через несколько дней их ловят. Понаслышке, в 1953 году Воробьев был одним из центровых бунтарей Норильского восстания, потом заточен в Александровский централ. Вероятно, жизнь этого замечательного человека, начиная с его предвоенной молодости и партизанства, многое бы объяснила нам в эпохе. Однако по всему лагерю слух: прорвали прекрасно. Задержали случайно. И еще через 10 дней Батанов, бывший курсант-авиационник с 2 друзьями, повторяют маневр. На другом объекте они прорывают проволочную зону и гонят. Но гонят не по той дороге, в попыхах ошиблись и попадают под выстрел с вышки известкового завода. Пробит баллон, машина остановилась. Автоматчики окружили. «Выходи!» «Надо выходить. Или надо ждать, пока вытащат за загривок». Один из трех, пасечник, выполнил команду, вышел из машины и тут же был прошит озлобленными очередями. За какой-нибудь месяц уже три побега в Акибастузе, а Тенно не бежит. Он изнывает. Ревнивое подражание истачивает его. Со стороны виднее все ошибки, и всегда кажется, что ты сделал бы лучше. Например, если бы за рулем был Жданок, а не Воробьев, думает Тенно, можно было бы уйти и от Воронка. Машина Воробьева только-только еще была остановлена, а Тенно со Жданком уже сели обсуждать, как же надо бежать им. Жданок чернявый, маленький, очень подвижный, приблотненный. Ему 26 лет, он белорус, оттуда вывезен в Германию, у немцев работал шофером. Срок у него тоже четвертак. Когда он загорается, он так энергичен, он исходит весь в работе, в порыве, в драке, в беге. Ему, конечно, не хватает выдержки, но выдержка есть у Тенно. Все подсказывает им, с известкового же завода и бежать. Если не на машине, то машину захватить за зоной. Но прежде чем замыслу этому помешает конвой или опер, бригадир штрафников Лёшка-цыган Наврузов, сука, щуплый, но наводящий ужас на всех, убивший в своей лагерной жизни десятки людей, легко убивал из-за посылки, даже из-за пачки папирос, отзывает Тенно и предупреждает. «Я сам беглец и люблю беглецов. Смотри, мое тело прошито пулями. Это побег в тайге. Я знаю, ты тоже хотел бежать с Воробьевым. Но не беги из рабочей зоны. Тут я отвечаю. Меня опять посадят». То есть беглецов любит, но себя больше. Лёшка-цыган доволен своей сученной жизнью и не даст ее нарушить. Вот любовь к свободе у блатного. А может, правда, экибастузские побеги становятся однообразны? Все бегут из рабочих зон, никто из жилой. Отважится. Жилая зона еще тоже пока проволочная, еще тоже пока забора нет. Как-то на Известковом испортили электропроводку на растворомешалке. Вызван вольный электромонтер. Тенно помогает ему чинить. Жданок тем временем ворует из кармана кусачки. Монтер спохватывается, нет кусачек. Заявить охране? Нельзя, самого осудят за халатность. Просят блатных верните. Блатные говорят, что не брали. Там же, на Известковом, беглецы готовят себе два ножа. Зубилами вырубают их из лопат. В кузне заостряют, закаляют, в глиняных формах отливают им ручки из олова. У Тенно турецкий. Он не только пригодится в деле, но кривым блестящим видом устрашает, а это еще важней. Ведь не убивать они собираются, а пугать. И кусачки, и ножи пронесли в жилую зону под кальсонами у щиколоток. Засунули под фундамент барака. Главный ключ к побегу опять должно быть КВЧ. Пока готовится и переносится оружие, Тенно своим чередом заявляет, что вместе со Жданком он хочет участвовать в концерте самодеятельности. В Акибастузе еще ни одного не было, это будет первый. И с нетерпением подгоняется начальство. Нужна галочка в списке мероприятий, отвлекающих от крамолы, да и самим забавно посмотреть, как после 11-часового каторжного труда заключенные будут ломаться на сцене. И вот разрешается Тенно и Жданку уходить из режимного барака после его запирания, когда вся зона еще 2 часа живет и движется. Они бродят по еще незнакомой им экибастузской зоне, замечают, как и когда меняется на вышках конвой, где наиболее удобные подползы к зоне. В самом КВЧ Тенно внимательно читает павлодарскую областную газетку. Он старается запоминать названия районов, совхозов, колхозов, фамилии председателей, секретарей и всяческих ударников. Дальше он заявляет, что играться будет скетч, и для этого надо им получить свои гражданские костюмы из коптерки и чей-нибудь портфель. Портфель в побеге — это необычно, это придает начальственный вид. Разрешение получено. Морской китель еще на Тенно. Теперь он берет и свой исландский костюм, воспоминание о морском конвое. Жданок берет из чемодана дружка серый бельгийский, настолько элегантный, что даже странно смотреть на него в лагере. У одного латыша хранится в вещах портфель, берется и он, и кепки настоящие вместо лагерных картузиков. Но так много репетиций требует скетч, что не хватает времени и до общего отбоя. Поэтому одну ночь и еще как-то другую Тенно и Жданок вовсе не возвращаются в режимный барак, ночуют в том бараке, где КВЧ, приучают надзирателей режимки. Ведь надо выиграть в побеге хотя бы одну ночь. Когда самый удобный момент побега? Вечерняя проверка. Когда стоит очередь у бараков, все надзиратели заняты впуском, да и зэки смотрят на дверь, как бы спать скорее, никто не следит за остальной частью зоны. День уменьшается, и подгадать надо такой, чтобы проверка пришлась уже после заката, в посерение, но еще до расстановки собак вокруг зоны. Надо подловить эти единственные 5-10 минут, потому что выползать при собаках невозможно. Выбрали воскресенье, 17 сентября. Удобно. Воскресенье будет нерабочее. Набраться к вечеру сил, неторопливо сделать последние приготовления. Последняя ночь перед побегом. Много ли ты уснешь? Мысли, мысли. Да буду ли жив я через сутки? Может быть и нет. Ну, а в лагере? Растянутая смерть доходяги у помойки? Нет, не разрешать себе даже свыкаться с мыслью, что ты невольник. Вопрос так стоит. К смерти ты готов? Готов. Значит, и к побегу. Солнечный воскресный день. Ради скетча обоих на весь день выпустили из режимки. Вдруг в КВЧ письмо Тенно от матери. Да, именно в этот день. Сколько этих роковых совпадений могут вспомнить арестанты? Грустное письмо, но, может быть, закаляющее. Жена еще в тюрьме, еще до сих пор не доехала до лагеря. А жена брата требует от брата прекратить связь с изменником родины. С едой очень плохо у беглецов. В режимке сидят они на подсосе. Собирание хлеба создало бы подозрение. Но у них расчет на быстрое продвижение. В поселке захватить машину. Однако от мамы в этот же день и посылка. Материнское благословение на побег. Глюкоза в таблетках, макароны, овсяные хлопья. Это с собой в портфель. Сигареты — это выменить на махорку. А одну пачку — отнести в санчасть фельдшеру. И Жданок уже вписан в список освобожденных на сегодня. Это вот зачем. Тенно идет в КВЧ. Заболел мой Жданок. Сегодня вечером репетиция не состоится, не придем. А в режимке надзирателю и Лешке-цыгану сегодня вечером мы на репетиции, в барак не придем. И так не будут ждать ни там, ни здесь. Еще достать надо Катюшу, кресало с фитилем в трубке. Это в побеге лучше спичек. Еще надо в последний раз навестить Хафиза в его бараке. Опытный беглец, татарин Хафиз, должен был идти в побег вместе с ними. но потом рассудил, что он стар, и на такой побег будет обузой. Сейчас он единственный в лагере человек, кто знает об их побеге. Он сидит, подвернув ноги, на своей вагонке. Шепчет: «Дай Бог вам счастья, я буду за вас молиться». Он шепчет еще по-татарски и водит руками по лицу. А еще есть у Тенна в Экибастузе старый лубянский однокамерник Иван Коверченко. Он не знает о побеге, но хороший товарищ. Он придурок, живет в отдельной кабине. У него беглецы и собирают все свои вещи для скетча. С ним, естественно, сегодня сварить и крупу, пришедшую в скудной маминой посылке. Заваривается и чефир. Они сидят за маленьким пиршеством, двое гостей, млея от предстоящего, хозяин просто от хорошего воскресенья. И вдруг в окно видят, как от вахты несут через зону к моргу плохо отесанный гроб. Это для пасечника, застреленного на днях. Да, вздыхает Коверченко, побег бесполезен. Если б он знал. Коверченко по наитию поднимается, берет в руки их тугой портфель, ходит важно по кабинке и заявляет с суровостью: «Следствию все известно. Вы собираетесь в побег». Это он шутит. Это он решил сыграть следователя. Хороша шуточка. А может быть, это он тонко намекает: «Я догадываюсь, братцы, но не советую».